Брайан Трейси, Рон Арден. Сила обаяния. Как завоевывать сердца людей и добиваться успеха. Чтобы достичь успеха, нужно быть обаятельным. Обаяние проявляется во всем и ни в чем одновременно. В исходящей от вас энергии, во взгляде, походке, телосложении, звуке голоса, изящной жестикуляции. Вовсе не обязательно быть признанным красавцем или красавицей. Главное — обладать личным обаянием. Сара Бернар. Успех и в бизнесе, и в личной жизни на 85% зависит от умения эффективно общаться с окружающими. Социальное познание или способность взаимодействовать, общаться с окружающими и оказывать на них влияние относится к одной из самых ценных форм познания, которую можно развивать и совершенствовать. Практикуя различные коммуникативные методики и техники, с успехом применяемые многими влиятельными людьми нашего времени, можно научиться быть приятным, дружелюбным и очаровательным собеседником. Люди, достигшие невероятных высот в общении, вовсе не владеют какими-то особыми тайнами. Весь их секрет заключается в использовании надежных методов взаимодействия с окружающими, с помощью которых они располагают к себе людей. В результате те более охотно идут на контакт и вступают в деловые личные взаимоотношения с ними, покупают у них различную продукцию, а также думают о них в позитивном ключе. Ваше обаяние, умение быть исключительно приятным собеседником, распахнут перед вами гораздо больше дверей, чем любые другие качества. Чем больше вы нравитесь людям и чем более приятные воспоминания оставляете о себе, тем чаще они хотят проводить время в вашем обществе. Мы произнесли сотни речей, в которых без устали повторяли: «Самый ценный в мире товар — это не золото и бриллианты, это обаяние». Те же самые слова мы говорили и тысячам людей, обучавшихся у нас. Нет ничего важнее вашей репутации и того, как о вас отзываются и думают в ваше отсутствие. По сути, это результат того впечатления, которое вам удалось произвести на людей во время общения с ними. Узнав о силе личного обаяния и применяя на практике те техники, о которых пойдет речь ниже, вы сможете значительно эффективнее взаимодействовать с окружающими, начиная с родственников и заканчивая случайными знакомыми, и будете получать еще больше радости от общения с ними. Вы станете более удачливым, сумеете заработать больше денег, быстрее подниметесь на более высокую ступень карьерной лестницы, заключите больше сделок, проведете больше успешных переговоров и станете более убедительным и влиятельным собеседником.